герцог Орлеанский, который вовсе не был при смерти, как о том говорили, возвратился в ту ночь верхом из Баньоля, чтобы после двух недель поста снова насладиться своим ангелом. Пробежав кабинет, полный света, где в камине горело пламя, он шагнул в спальню, на ходу расстегивая панталоны, и увидел Жанну, лежащую животом на постели, а на ней 20-летнего брата Геродота, повара, которого монахи отрядили в распоряжение монсеньора. Брат Геродот рьяно делал свое дело, и если бы на балдахине еще оставались ангелы, то не миновать бы обвала. Жуткий миг. Монсеньор никогда в жизни не забудет пухлый розовый зад брата Геродота. Последовала ужасная сцена. Схваченный за шкирку брат Геродот был брошен оземь, отхожен тростью, за ноги протащен до дверей и вышвырнут на каменные ступени, словно дохлая крыса. А потом бедная головка потрясенной Жанны начала летать туда-сюда от пощечин, и напрасно она кричала: «Я же думала, что это вы, я спала, я выпила». «Вы никогда не пьете больше нескольких глотков. Вы пили за тем, чтобы заглушить стыд. Он взял меня сзади, потому что вы сами улеглись на живот. Я вам говорю, что вообще его не видела, и притом были нагишом, и увешанная всеми моими драгоценностями, что для вас монахи, что герцог. Луиза, молчите! Если б я не презирал вас так, то убил бы». Среди ночи герцог отвез ее домой в том же маленьком сером экипаже, который сам запряг. Открыла ему Анна Рансон. Что за зрелище! Монсеньор, уже не бешеный от ярости, но холодный, словно лед, держал за ухо Жанну, бледную как смерть. «Возвращаю ее вам, мадам! Я только что обнаружил ее в моей собственной постели. Только вместо меня ее обслуживал некий монах. Знал я, что она набожна, но не до такой же степени, и хотел бы я, чтобы вы слышали, как она истово молилась». Но худшее было еще впереди. Монсеньор швырнул на землю мешочек, из которого к ногам Жанны высыпались золотые монеты. «За оказанные услуги!» — герцог хлопнул дверью. И небольшой серый экипаж, запряженный смирными лошадками, удалился во мраке ночи навсегда. Для Жанны настали нелегкие дни. Что только не пришлось ей выслушать, и не от мужчин, которые и голоса не подавали, слишком уж расстроенные таким финалом, а от своей собственной матери. Наставлять рога герцогу, герцогу — это неслыханно. Во Франции всего-то 5 герцогов, тебе достался один из них, причем лучший, и ты ему наставляешь рога. Это повторялось тысячекратно, и тысячекратно завершалось так. А теперь останешься одна с бастардом? Он и так был бы бастардом. Ах, оставь, девочка, есть бастард и бастард. И о твоем, можешь быть уверена, черта с два его отец позаботится. Но ведь он его отец, но ведь ты-то не его возлюбленная. Боже, чем я согрешила, что ты так караешь? Наконец, после месяца адских мучений, брат Анже отвез Жанну в Вокалюрс. Но не потому, что он сказал мадам Берабин, а скорее от того, что Анна буквально видеть не могла неблагодарную дочь, что разрушило ее радужные ожидания. Но это было к лучшему. Такая жизнь была просто непереносима. Но и в беде находится что-то хорошее. За эти месяцы, и особенно за дни, проведенные в Вокалюрсе, Жанна заново открыла для себя брата Анже. Этот худой верзила с длинным крючковатым носом и холодными глазами, с невеселой улыбкой, скупой на слова, проявил к Жанне больше заботы и ласки, чем когда-нибудь ей довелось испытать. Это он в Париже энергично останавливал поток материнских упреков. Это он решил забрать ее из змеиного гнезда, а потом изо всех сил помогал забыть свое несчастье тем, что терпеливо и доброжелательно объяснял: «Жизнь в 15 лет не кончается. Красота ее, когда оправится от родов, будет еще ярче, чем прежде. Она снова сможет полюбить и быть любимой». Чтоб развеселить ее, рассказывал тысячи историй своей жизни. Люди в Вокалюрсе уже привыкли видеть его, закутанного до самых глаз, на прогулке с колясочкой, где ребенок спал, не страша с мороза, потому что был завернут в соболью шубу, которую монсеньор когда-то подарил его матери и которая теперь была единственным ее достоянием. Вместе с золотыми, которые герцог швырнул ей под ноги, и которых хватило на целый год жизни.